толпятся те, кто их взорвал. Пригласительные билеты на свадьбу и прочее, и прочее, и прочее. Бывают, конечно, и неожиданные заказы. Недавно, например, я сочинял речь одному скромному служащему, который хотел попросить шефа поднять ему зарплату.